Глава 21. Лисица смотрел на ее запрос, мрачнее с каждой буквы все сильнее и сильнее. «Чернова, ты с ума сошла?» «Отнюдь. Согласно оперативной информации, коллеги из ФСБ обладают важными для следствия сведениями». Начальник поморщился, отбросив бумагу, будто та была пропитана ядом. «Что ты выдумываешь, Чернова? Какая такая оперативная информация?» «Признание полковника Скопцева, например». Он намекнул, ясное дело, пока негласно, что убитый Абрамченко состоял в сетевой игре «Ромашка» и был ее активным участником. Данные о владельцах группы скрыты. Можно, конечно, инициировать запрос в администрацию на связи, но, во-первых, мы обнаружим себя, и если админы «Ромашки» причастны к смерти Абрамченко, они успеют скрыться, во-вторых, мы тупо потеряем время. Александра улыбнулась. И потом, в чем проблема? Мы ведь с коллегами одно дело делаем. Будут у меня полезные для них сведения, я тоже поделюсь. И она ослепительно улыбнулась. Лисица долго смотрел на нее. Ладно, уговорила. Он поставил подпись на постановлении и вернул бумагу Александре. Что делать, думаешь? Как я уже сказала, по мнению Скопцева, Иван Абрамченко состоял в некой группе сетевых игроков, нечто наподобие Зорницы. Задания, выполнение на скорость, но некоторые задания отдавали криминалам. ФСБ за организаторами сообщества наблюдают уже некоторое время. Ясное дело, по своей линии. Лисица нахмурился и тут же поморщился, будто ему подсунули прокисший борщ. Чернова понимала его боль. Если ФСБ ведет группу, ее криминальный размах попахивает экстремизмом. Но Чернова безмятежно продолжала, старательно изображая собственную наивность. «Думаю, их наблюдения могут существенно помочь следствию. Нужно выделить те задания, которые носят криминальный подтекст, выявить схему передачи заданий, цели, заказчиков. В общем, надо разобраться с этой игрой». Лисица отозвался. «Это всего лишь домыслы». «Не совсем». Александра достала из папки дела распечатки с видеокамер, добытых накануне Наумовым. Вот на этих снимках отчетливо видно, что перенос тела с парковки ЖК «Сказка» в лесополосу совершался сообща, организованной группой. При этом каждый последующий участник точно знал, что и как ему делать. Это вполне тянет на выполнение неких заданий, фантов. При этом часть из них, вроде переместить тележку из точки А в точку Б, явно не носила криминальный характер. Исполнитель задания даже помыслить не мог, что через некоторое время с применением этой самой тележки будет перемещаться тело убитого Абрамченко. Лисица вглядывался в снимки, протяжно сопел. Задержавшись взглядом на фото подростка, переставлявшего тележку, ткнул в него пальцем. «Несовершеннолетний, похоже». Он покосился на Чернову. «Я тебе сейчас еще кое-что скажу». Он достал из сейфа тощую картонную папку с клапанами, подтолкнул. Вчера днем на путях железнодорожного перегона обнаружили тело Марии Филатовой. По одной из версий она сбросилась с моста, но криминалисты эту версию не поддержали. Говорят, расположение трупа далековато от опор. Траектория падения тела могла показать, толкнул ли кто-то жертву. Александра потянула за завязки папки, открыла содержимое. С фотографии на нее смотрела улыбчивая большеглазая девчонка. Молоденькая совсем. Возможно, старшеклассница. С чего ей бросаться? Конфликты в семье? Школе? Несчастная любовь? Какие версии отрабатывались? Она подруга Ивана Абрамченко. У Александры округлились глаза. Она невольно присвистнула и опустила взгляд на фото девушки. Лисица продолжал. Коллеги из розыска связали исчезновение одного и смерть другой и сигнализировали нам. Александра просматривала дело. Схему расположения трупа, фотографии с места происшествия. Мария упала прямо на полотно. Девушка лежала лицом вверх, рядом с опорами автомобильного моста, тянувшегося над железнодорожными путями. В этом месте был транспортный узел, пути расходились и смыкались уже ближе к станции. На некоторых стояли составы. «Какая там высота?» — хмурилась Чернова, вчитываясь в неразборчивый почерк следователя, осматривавшего место происшествия. 5,5 метров. Достаточно, чтобы насмерть. Александра открыла первую страницу, где указано время начала составления протокола. Сверилась с данными из свидетельских показаний прохожих, обнаруживших труп, и предположительное время смерти девушки, и поняла. Она погибла раньше, чем было обнаружено тело Абрамченко. «Если она прыгнула сама, то потому что знала, что Ивана нет в живых?» — Чернова задумалась. «На момент ее падения с моста информации о смерти Абрамченко не поступало ни к его родителям, ни в СМИ. Значит, выяснить со стороны она не могла. Ты к чему клонишь? Что она знала о смерти Ивана из каких-то других источников? Александра неуверенно согласилась. Если она была с ним эти дни, или она знала, что с ним произошло, или была к этому причастна. И в этом случае, может быть, интерес от нее избавиться. В общем, есть над чем подумать. Лисица глухо стукнул по столу. Вот ты займись этим. Посмотри. И если найдутся основания, то объединяй в одно производство. Лисица посмотрел на следователя с сочувствием. Сколько у тебя дел в производстве? 10. Она осеклась, взглянув на папку с делом Марии Филатовой, поправилась. 11. Давай. Прикинь, что можешь передать коллегам. Зайдешь ко мне перед обедом, обсудим. А сама активизируйся с этими двумя делами и со взрывом. Ты в составе следственной группы. Давай по этим делам пробежимся. Чернова кивнула. Отодвинула папку с делом Филатовой на край стола. Открыла дело по убийству Снора. Снор Андрей Всеволодович, 1980 года рождения, глава Краснодарского отделения банка «Салют». Женат, детей нет. Взрывное устройство с дистанционным управлением было закреплено к днищу его автомобиля. 300 грамм в тротиловом эквиваленте, начиненное поражающими элементами. По сведениям супруги, в криминальных связях не состоял, угроз не получал, в конфликтах не участвовал. Из его кабинета в банке «Салют» изъят персональный компьютер, две записные книжки и планер. Ежедневник и сотовый телефон, которые находились с ним в машине, сильно повреждены взрывом и пожаром. Сейчас с ними работают криминалисты. Отрабатываем версии личных неприязненных отношений, проверяем ближний круг друзей и родственников, наследство, профессиональные отношения, возможно, какие-то карьерные претензии или зарплатные обиды. Запросила материалы на всех сотрудников банка, нынешних и уволенных за истекший год, в службе безопасности банка. Разыскиваем мать убитого. По данным розыска, она находится за пределами Российской Федерации в отпуске, связи с ней пока нет. Дала поручение розыску отследить все места стоянки автомобиля, маршрут следования, чтобы зафиксировать момент, когда взрывное устройство было закреплено к кузову. Лицо, активировавшее устройство, скрылось с места преступления. Его зафиксировали камеры внешнего наблюдения коттеджного поселка. Молодой человек среднего роста в темно-оранжевой куртке с капюшоном, парень или девушка. Она пожала плечами. К сожалению, по имеющимся фото это непонятно. После приведения в действие взрывного устройства он сразу покинул место, пересек проезжую часть и сел в автобус. Машину уже осмотрели, с водителем переговорили, он запомнил пассажирку. Вот, водитель как раз сказал, что девушка была. Расплатилась за проезд наличными. Купюру, которой расплатилась, к сожалению, установить не удалось. Водитель отдал купюру на сдачу. «И дело с концом», — задумчиво отметил Лисица. «Да нет, почему с концом? Думаю, найти преступника или преступницу все-таки вполне реально. Объявим розыск, водитель составит фоторобот, пробьем по базе». Чернова поднялась. «Разрешите исполнять?» «Иди, Чернова». Лисица впервые за это утро улыбнулся. «И смотри у меня. Не допусти серию». А вот об этом Александра не подумала. «Вы считаете, что могут быть и другие смерти?» «А ты всерьез считаешь, что такие сложные схемы придумываются для единоразовой акции? Или что все это затеяно, чтобы помешать любви этих ребят?» Он посмотрел на папки с делами в ее руках. Покачал головой. «Нет, тут масштаб чувствуется». «Организовать серию убийств руками игроков? Вы правы. Масштаб имеется. Я тогда запрос сделаю по сверке подписчиков этого сообщества. Нет ли среди них пропавших без вести или умерших?»